Глава 29. Когда прибежал Фирс, я отправила его в комнату барина, а сама встала перед крылом наших дорогих гостей. Несмотря на мои крики, тишина там стояла гробовая. Как он в дом-то попал, окаянный? Фирс зажег еще одну лампу и усадил барина в постели, когда я снова вошла в комнату. «Через двери в крыло Петра Осипыча», — ответила тихо. «Я только что их закрыла». «Да, конечно, заколочено лишь мною. Барыня шо пару лет назад мне наказала, чтоб барин с другом ночами не шуровали туда-сюда». Фирс смотрел на барина, а тот смотрел на меня. Дышал он уже, слава богу, ровно, но говорить что-то как будто не торопился. «Фирс, иди погляди, чего там с дверью, а ты, Глаша, приготовь мне чаю. Не базите только, не будите дом». Я сразу поняла, что он отправил их из комнаты, чтобы поговорить со мной. Хорошо, что он подушкой меня хотел, а не ножичком. Я ж и силы начал терять. Веселость, присущая Осипу в последние дни, словно испарилась, оставив вместо себя тоску такой величины, что на лице его пролегли глубокие морщины. «Недавно я забыла Фирсу или вам сообщить. Голова садовая. Простите, барин». «Чего мямлишь? Говори как есть», — приказал он. «Вышла я на улицу поздно, воздухом подышать хотела, а у меня ключик от нашей двери имеется. Нюра знает, что я рано встаю, иногда сразу на улицу и в кухню. Помогаю ей, значит. Так вот, вышла и замерла перед небом звездным. Слышу, дверь в крыле молодого барина растворилась. Я за поленницу спряталась. А та тень долго там орудовала, видать, петли заржавевшие смазывала. Сначала двери скрипели, а потом, когда перестали, ушла внутрь. Тень? Кто это был-то?» Барин свел густые брови и уставился на меня. «Я потом подошла к крыльцу, а там следы с каблучками». «У кого из здешних каблучок?» Барин зажестикулировал руками, нетерпеливо ожидая полного рассказа. «У этой. Клэрэнс только», — осторожно ответила я. «Наденька, да ты чего, милая?» Он хохотнул и закашлялся. «У ней силы вилку держать не всегда имеются». «Барин, я не настаиваю, что она. Говорю же, была как тень. В пальто или плаще не рассмотреть там, в темноте было. А вот следы-то одни и остались там, с каблучком». А я, дура, не сказала сразу Фирсу. Опустив голову, я некоторое время стояла молча. Осип тоже молчал, видимо, обдумывал сказанное. «Это что же значит? В своем доме я теперь спокойно спать не могу», — прошептал он. «Неужто сын родной с этой...» «Да нет, не может быть, Надя. Спать иди, завтра еще поговорим. Предупреди девок, чтобы молчали, а я с Фирсом сам договорюсь. Утром встанем, как ни в чем не бывало», — приказал Осип и указал мне на дверь. Глаша как раз принесла чай, и я ее вытащила сразу за собой в коридор. «Это чего значится, Надя? Значится, нас всех жизни лишить хотели?» Она так сильно схватила меня за руку, что я айкнула. «Идем ко мне в комнату». Я затащила ее к себе и усадила на кровать. Нюри сказала: «Конечно, у нас тут по дому лихие люди шныряют, а мы спим, рот раззявив. Убивцы сначала барина бы закололи, а потом нас всех как кур». Она снова начала качать головой, а это означало только одно. Сейчас она начнет выть, как над покойником. «Молчи!» — прикрикнула я. — Сиди тут, я до Нюры сбегаю пока. Носа не высовывай. Я накинула на халат Глашину протертую до блеска короткую шубейку и, забыв про платок, выбежала на улицу. В кухне метался по окну еле заметный свет свечи. — Аннушка, это я! — тихо сказала я от входа. А потом увидела Нюру. Она сидела на лавке у печи и пялилась на меня, как на черта. Убивцы в усадьбе? Много их? — прошептала она. — Никого нет. Один лихой человек залез да пошумел маленько. Парин велел не говорить об этом никому. Ничего не случилось. Глаша наша, ума палата, навыдумывала и перепугала всех. Налей горячего чего-нибудь, если есть. — Есть. Ладно, угли в печи теплились. Быстро барину отвара сделала. Там есть и шо в чайнике. Она мотнула рукой в сторону печи, и я сама прошла туда, куда она раньше никого не допускала. «Ты поняла меня? Барин просил всех молчать». «Поняла, да не поняла, Надюша». Она, наконец, встала и заходила из угла в угол. терялась на пару секунд за печью, потом выходила и смотрела на меня, как на человека, пытающегося что-то важное укрыть от нее. Барина хотел задушить. Подушкой. Пролезли через двери в северном крыле. Двери кто-то до этого открыл. Фирс говорит, что заколочены были, и петли смазали ночью недавно. Я рассказала всю правду, потому что повариха, в отличие от Глаши, не была болтлива. А не расскажи я ей правды, разобиделась бы за недоверие. Выходит, ты его спугнула? Я. Барин успел столик уронить, что у кровати его стоит. Он на одной ножке, только качни, и он бузнится с громким шумом. Вот я этот грохот и услышала. Бузнула я, значит, убивца коробкой деревянной. Он обмяк, а от моего крика тут же очухался и убег. Коль бы я молчала, сейчас бы имели на руках душегуба, — дополнил я свой рассказ. Выходит, ты не спугнула, а барина от смерти спасла? Нюра посмотрела на меня, как на героя, походила еще туда-сюда и присела рядом на скамью. «Нюра, ты больно никому ничего не говори, но за кухней теперь следи пуще прежнего. От подполья замок есть?» «Есть. Да только кому туда придет на ум лезти? Там ведь овощи одни, масло, да так, по мелочи капуста, огурцы соленые, яблоки моченые. Всю еду под замок, колодец под замок. Так ведь зимой из реки воду берем, чистейшая, пароходы-то не ходят. Все равно. С Фирсом все сами обустройте, чтобы народ не знал. Кухню и все продукты закрывай. Мясо на улице не оставляй». «Батюшки!» Нюра вылупила на меня глаза. «Неужто думаешь, что отравить вздумают? А кто их знает?» «Так, значит, кто-то из своих дверь-то раскрыл. Кто-то свой приготовил ее для этого лиходея». «Да, но правду я только тебе сказала, потому что доверяю. Неболтливая ты. Придержи язык за зубами, голубушка». Нюра поклялась перед иконой, что сдержит слово, и Фирса заставит за всем присмотреть. Закроют все продукты и головой будут ручаться. А за столом, пока барин не поест, глаз от еды не отведет. А еще лучше отдельно ему будет в тарелку в кухне накладывать. На улицу я вышла в полную тишину. Дом угомонился. Пётр и его соучастница даже не вышли из комнат. Неужто мой крик их не разбудил? Даже их служки высыпали в гостиную, но Пётр моментально отправил их обратно. Все оказалось куда серьезнее, чем я представляла себе. Да только барину глаза на правду я вряд ли открою. Он ведь даже сыновнюю грешную жизнь простил и согласился жить с ним под одной крышей. От соседей отмахнулся. Хоть и подшучивал над сыном и его пассией, а на деле признал ведь, что слабохарактерный. Коли признает, что это подруга сына, а тем более сам сын, моментально ослабнет. Добрые люди сердце всегда имеют слабое. Это я замечала, многие годы проработав в больнице. Даже Верочкин муж, врач с большой буквы, подтверждал мои догадки. Добрые и честные люди боятся других ранить, все в себе держат, а сердце не выдерживает. Осип точно такой вот. Хорохорится, а переживает сильно. Оттого и спину перекашивает. Все в нашем организме сложно связано, и все оставляет след. Порой вот такой нехороший.